Часть десятая. Улица Шао-да-Фейра. Улица Шао-да-Фейра. Когда Эстебан в последний раз поднимался на этот садистский холм, ему пришлось остановиться, чтобы обождать Эву, которая шла сзади, тяжело дыша, как ребенок с приступом астмы. Эстебан подвел ее к крепостной стене, и она бессильно привалилась к камням, а он достал из рюкзака бутылку воды. Японец с костлявыми коленками подошел к ним и любезно спросил, не нужна ли какая помощь. Нет, помощь им была не нужна. Эва терпеть не могла подобное восхождение. Прогулки с препятствиями были не для нее. Отпуск — это отдых в буквальном смысле слова, так что любые дополнительные трудности должны исключаться. Теперь Эстебан шел по улице с тем же самым названием Шао-да-Фейра, поднимался по неровной брусчатке вдоль ограды замка Святого Георгия, недавно отреставрированного, о чем свидетельствовали неряшливые пятна извести и цемента. Но общая атмосфера теперь была чуть иной, может быть, из-за освещения. Все застилал разреженный розовый туман, ничем не напоминавший чуть белесоватый свет сентябрьского Лиссабона. Ускорив шаг, так что заныли ноги, Эстебан размышлял о том, что наша память сама творит прошлое, а вовсе не возвращает его нам. Память — это страдающее чрезмерной робостью воображение, которое не отваживается пустить свои выдумки в свободный полет. Предрождественский Лиссабон, каким они его увидели 5 лет назад, был городом похороненным, несуществующим, хотя он и продолжал таить в себе лабиринты улиц и встреч. В чем-то главном тот Лиссабон отличался от города, в котором теперь очутился Эстебан, отыскивая конец нити, способной привести его в нужное ему будущее. Настоящее никак не было связано с его воспоминаниями, а та сентиментальная, скучная прогулка ничего общего не имела с торопливыми поисками, которые занимали его теперь. И еще не дойдя до врат Святого Георгия, где ему назначила встречу Эдла Остман, он понял, что как Лиссабон минувшего успел рассеяться без всякой надежды на восстановление, так и тот Лиссабон, по которому он шагает теперь, тоже исчезнет. Судьба этого города — быть упрятанным или упакованным в тоску по минувшему, как в бесполезный реликварий. На сеньорите Эдле Остман было пальто цвета морской волны, довольно короткое, так что оставались открытыми длинные стройные ноги, очень крепко стоящие на земле. После обмена приветствиями Эстебан бросил дежурное замечание по поводу погоды, и они тронулись в путь. Вместе с толпой туристов-северян прошли под аркой врат Святого Георгия и повернули к смотровой площадке. Полдюжины покрытых ржавчиной орудий уставили стволы на устье реки. Утро было таким же туманным, как и накануне, и огромное белое пятно мешало разглядеть море. Море лежало далеко впереди, за последней чертой, где суетились муравьи-грузчики, где стояли грузовые суда и краны, казавшиеся отсюда игрушечными, а порой и просто сотканными из воздуха. Площадь Коммерсио словно бы представляла собой последнюю линию в небрежных набросках, которые вечером легли под воображаемой тяжестью тумана. Эстебан попытался пересчитать соборы, белые башни, увенчанные тиарами, пробежал взглядом по площадям. Вдалеке, над подъемником Санте-Жусте, он различил окаменелый остов церкви Докармо, доисторическое чудовище, разросшееся каменными блоками и контрфорсами. Эдл Остман, стоя рядом со Эстебаном, бросила быстрый взгляд на панораму города и закурила еще одну маленькую ароматную сигару. Затем вежливо, но довольно резко заметила, что они здесь не для того, чтобы любоваться достопримечательностями, и повела спутника вдоль крепостной стены к развалинам арки. За аркой открывалась кокетливая круглая площадь, где туристы-пенсионеры переводили дух и фотографировались. В центре площади на строгом мраморном пьедестале вытелся бронзовый архангел Михаил, вооруженный мечом и копьем. Рядом поверженный дракон впился зубами в его сандалию. В фигуре архангела Эстебану почудилось что-то знакомое, словно он где-то уже видел точно такие же развивающиеся волосы и одежды. Кроме того, сама поза, изгибы женственного тела заставляли вспомнить другое изваяние. Они подошли поближе. У памятника толпились туристы преклонных лет. Они обменивались шутками на каком-то загадочном языке, усыпанном фрикативными «ха». Дракон был жилистым и сильным. Казалось, нога архангела не до конца усмирила его, так что пасть с острыми клыками изрыгала воинственный клик, который не удалось передать в бронзе. Его оружие, сломанное, растоптанное противником, валялось вокруг. Восточный кинжал, копье, круглый щит с вырезанным на нем носорогом, чудовищем с фантастическим панцирем. «Игнасио да Альпиарса», — прошептал Эстебан, доставая пачку сигарет. «Да», — подтвердила Эдла Остман, посасывая свою черную, как уголь, сигару. Однажды ночью во время грозы была разрушена старинная статуя святого Георгия, украшавшая эту площадь. Король Жозе I заказал до Альпиарси новую скульптуру на ту же тему. Но скульптор предпочел изобразить совсем другого святого, только ради того, чтобы рядом с ним изваять своего хозяина Люцифера. Посмотрите, добро и зло сражаются беспощадно до победного конца. Помните, носорог до Альпиарсы был посвящен дьяволу. «А как заговорщики попали в Лиссабон?» — поинтересовался Эстебан, пока сеньорита Остман давала ему прикурить. «Пойдемте дальше», — сказала она вместо ответа. Его воля снова растворилась в ее водянистом взгляде, который словно бы подавлял любую попытку выразить несогласие, проявить непокорность. Взгляд этот пронзительный и властный, каким-то образом, будто просверливая лоб, проникал в самую глубь, туда, где крутились мысли, зарождались чувства, в ту область, которую Эстебан привык считать исключительной, недоступной посторонним, частью своей личности. Пока они спускались по извилистым улочкам Алфамы, он неожиданно вспомнил, что однажды уже испытал подобное ощущение. Кто-то чужой взломал его черепную коробку и хозяйничает в мозгу, завладевая сокровенной информацией. Это случилось в тот вечер, когда Эстебан вышел из лавки Альмейды с ангелом под мышкой. Именно тогда им внезапно овладело необъяснимое чувство паники, и он бросился бежать, потому что неведомый глаз проник в его мозг. Но сеньорита Остман смотрел на него очень миролюбиво. Ничего ужасного тут не было. И все-таки Эстебан содрогнулся, ясно поняв, что он для нее так же прозрачен, как прозрачны ее светлые глаза, в которых застыли голубые льдинки. Эстебан постарался отогнать тревожные чувства, постарался думать о чем-нибудь другом. Они как раз проходили мимо украшенного зубцами собора Се, который так не нравился Эве. С ее точки зрения собору непременно полагалось иметь готические пинакли и арочные контрфорс. Тут Эдла Остман вытащил из пачки очередную сигару и погладил ее длинными белыми пальцами. «Чтобы проследить корни секты заговорщиков, — сказала она бесцветным голосом, — Безусловно, самые заметные и изощренные организации из тех известных нам в истории сатанизма следует заглянуть в Александрию во второй или третий век нашей эры. Вы ведь знаете, что в ту эпоху в Римской империи переживали подлинный расцвет всякого рода мистические верования, магические общества, колдуны, чернокнижники, поклонники темных и странных культов. В этом котле сформировались следовавшие одно за другим провидения Басилида, гностиков, Николая Антиохийского и Валентина. На фоне таких разнородных теологических и мистических течений, естественно, было встретить псалмы, летании, заговоры и посвящения, обращенные к самым, что ни на есть, экзотическим божествам, да и цели у них были тоже самыми, что ни на есть, пестрыми. В этот период в империи с равным пылом совершались обряды на латыни, греческом, египетском и еврейском в честь Юпитера, Исиды, Митры, Яхве, Персефоны. Некий греческий манускрипт со вставками на древнееврейском, написанный в ту эпоху, был доставлен одним византийским эрудитом во Флоренцию, город Фачино, и Платонников в середине XV века, сразу после падения Константинополя. Позднее эрудит погиб во время кораблекрушения, а библиотека, где хранился манускрипт, сгорела. Но тем не менее Пико де ла Мирандола или Эрмалао Бербер успели подержать его в руках, и не только они, а и некий анонимный переписчик, который спас текст от огня. В начале XVI века был известен лишь один экземпляр этого текста, он хранился в библиотеке Ватикана. Там с ним познакомился Родриго Борджи, потомок валенсианских эмигрантов, тот самый, что займет папский престол под именем Александра VI. — А что это был за манускрипт? — спросил Эстебан. — Вернее, какой теме он был посвящен? — В нем содержалось заклинание, — ответила Эдла Остман, крутя в пальцах с фиолетовыми ноготками все еще не зажженную сигару. — Чтобы призвать беса Асмодея, мучителя Иова и Товия, или Аполлеона, ангела бездны, на еврейском прозванного Авадоном-губителем. У этого мрачного божества есть и другие прозвания — Велиал, Вельзевул, Люцифер. Текст должен был заставить сатану предстать перед тем, кто произнесет заклинание, и тогда можно будет обратиться к нему со своими просьбами, которые дьявол обязан удовлетворить, прежде заручившись подписью просителя на особом договоре. Иными словами, легенда о Фаусте в самых различных вариантах, как ее представляют трактаты по магии. Заговорщики, видимо, появились именно в то время, когда папа Александр предложил для оживления устраиваемых в Ватикане оргии и празднеств призвать туда дьявола. Среди членов секты находились и двое детей папы, Лукреция и Чезаре, а также много других известных лиц, политики, художники, литераторы. Вы, конечно же, знаете об этом, снято множество фильмов, что апокалипсис предсказывает пришествие таинственного антихриста, который откроет эру империи последних дней, за которую, в свою очередь, последует царствие Люцифера. Так вот, этот антихрист должен родиться на свет от семени самого сатаны. Заговорщики замыслили, чтобы дьявол, материализовавшийся с помощью заговора, соединился с женщиной, чтобы они зачали антихриста. Эта женщина должна быть высшей жрицей и носить пышный титул папессы. Лукреция Борджа, женщина неземной красоты, и стала папессой. Во время первого своего явления, если верить хроникам, Сатана предстал в странном облике, соединив в себе самым загадочным образом черты барана и высокородного господина. Он распределил должности среди паствы и отметил их знаменитые стигмата дьявола, то есть печатью дьявола. Они пересекли Байшу и направились на север. На улице Асунсао их обогнал трамвай, набитый, как казалось, только людскими головами, с непрестанно двигающимися губами и глазами. Трамвай проследовал вверх по улице. Туман начал рассеиваться, и небо над ними и над компактными коробками домов стало гораздо синее и выше. Дьявол разделил группу своих поклонников на четыре церкви. Остман часто заморгал. Во главе каждый поставил архиепископа, который, в свою очередь, подчинялся папессе. Почему на четыре? Обычно цифра четыре означает некую цельность. Это число мира, четыре стороны света, четыре элемента, четыре времени года, четыре типа темперамента. Река, бравшая начало в саду Эдем, имела четыре рукава. И Иезекиилю в его видении явились четыре херувима. Четыре кары послал Господь на свой народ, как сказано в книге Иеремии, меч, псов, птиц, зверей. Каждая из сатанинских церквей попадала под покровительство одного из князей Люцифера, тех, что присоединились к нему во время мятежа против Всевышнего. Самаэля, Азазеля, Азаэля, Махазаэля. «Ангелы», — прокомментировал Эстебан, рассеянно глядя на носки своих ботинок. Подъемник святой Жосты представлял собой изящную железную клетку, которая доставляла пассажиров из Байши в Байру-Алту. Служитель в форме с галунами взял у сеньориты Остман деньги и указал их места на красной скамье, расположенной кругом по стенам подъемника. Несколько японцев обменивались впечатлениями на языке, похожем на язык героев мультфильма. Мужчина в форме сверился с наручными часами и нажал на рычаг. Едва успела закрыться раздвижная дверь, как в огромных окнах поплыли вниз ближние дома, совсем как декорации в опере, передвигаемые скрытым механизмом. И перед глазами Эстебана стала медленно открываться Алфама. Покрывало сахряно-серыми заплатами, над которым возвышалась усталая громада замка Святого Георгия. Там справа море уже избавилось от докучливого утреннего тумана и лежало огромное и пустынное, словно лунный пейзаж. Они вышли на площадь Кармо, у костистых развалин церкви, которую Эстебан заметил еще от замка. Потом миновали длинный засланный ковром коридор, и снова солнечный свет окрасил их головы золотым сиянием. В 1501 году, Эдл Остман кашлянув, продолжил свой рассказ, Лукреция Борджа родила некоего римского младенца, отцом которого, согласно легенде, был собственный отец, папа римский Александр VI. Но есть и более смелая версия. Она называет отцом ребенка дьявола, и зачат он якобы был во время одной из черных месс, которые усердно служили в папской резиденции. Как бы то ни было, Лукреция в 1502 году вышла замуж за Альфонсо де Сте и переехала в Феррару, где начала совершенно новую жизнь, стараясь очиститься от грехов. А младенец был обезглавлен во сне, и тело его скормили охотничьим псам, принадлежавшим брату Лукреции Чезаре. Лукреция же и на самом деле вела в Ферраре весьма скромную жизнь. Желание искупить вину сделало ее чрезвычайно набожной. Все-таки Какое-то время спустя Лукреция вернулась к занятиям магией. Умерла она в 1519 году от потери крови после выкидыша. Смерть Лукреции, весть об убийстве ее брата и падение Александра спровоцировали жестокие репрессии, которые стерли заговорщиков с лица итальянской земли. Пий III, новый папа, приказал сжечь библиотеку Борджа и уничтожить все, связанное с сатанинским культом. Если бы не слуга Александра VI, который, по всей видимости, был его незаконным сыном, потерявший язык, один глаз и руку во время пыток, от зловещего манускрипта с заклинанием не осталось бы и следа. Но этот человек, совершенно не знавший греческого, старательно переписал значки и, прихватив копию, сбежал в Венецию. Они по диагонали пересекли площадь Карму и начали подъем по улице Триндаде, почему-то вдруг прервав разговор. Длинные ноги Эдлы напоминали белые ножницы. Улица пестрела лавками, и витрины выставляли на показ самый изысканный товар. Но Эстебан и его спутница не могли позволить себе остановиться и полюбоваться на всю эту роскошь. Когда они подошли к дому с фасадом, расписанным ангелами и рогами изобилия, Эдла кивком указал на дверь. Человек, сидевший в холле за массивным столом, взял три монеты и вручил им билеты. Они проследовали во внутреннее помещение, где потолок был образован перекрещенными балками, черными и круглыми. Сеньорита Остман едва не касалась их головой. В окно виднелся сад. Дом был старинный. Беленые известью стены, выложенные красными плитами пол, запах ветхости и свежести — все говорило о минувших веках. У входа в прямоугольный зал, напоминающий обеденный, Эстебан заметил стеклянную витрину, а в ней марионетку. Кукла была одета в камзол с позументами, на голове парик, маленькие деревянные казанова. Не слишком тонко вырезанные черты лица выражали уныние и сонливость. Кружевами, торчащими из рукавов, уже давно кормилась моль. «Это один из самых старых домов Лиссабона», — сообщила сеньорита Остман, и голос ее причудливым эхом раскатился по залу. Один из немногих, переживших землетрясение 1755 года. Хотя одно крыло было разрушено, как и конюшня, в глубине двора. Теперь здесь Лиссабонский музей марионеток. Его называют домом лабиринта, потому что в саду находится красивейшая живая изгородь в форме лабиринта. А теперь взгляните вон туда, сеньор Лабастида, на цоколь. Эстебан отвел взгляд от марионетки в витрине и увидел, что по всей длине стен над самым полом навязчиво повторяется маленький коричневый рисунок — носорог. Дом принадлежал до Альпиарси. Здесь держал он своего носорога. После этого открытия здание сразу показалось Эстебану одновременно и притягательным, и чудовищным.